Мистер Бачевич в чужих интересах. 15 октября 2012 года. Мне рассказали, что в кабинете министра горнодобывающей промышленности Бачевича прозвучали резкие слова. По словам министра, все, что связано с разведкой запасов, а точнее с добычей никелевой руды, началось с махинаций. Он передал мэрам муниципалитетов Топола, Чаятина и Трстеник: «Кустурица вас обманул, он действует только в своих интересах, как вы этого не понимаете?» На той встрече в кабинете присутствовал еще один человек. В отличие от вышеупомянутой троицы, мэр муниципалитета Врнячка Баня не поддался моему гипнозу, а также сей разумный муж не проглотил ложь о том, что в маленькой стране невозможно добывать никелевую руду из недр без серьезных последствий. После той встречи он уже не носил ярлыка, как некоторые из нас, кто выступил против разведки запасов никеля и считал, что эти исследования приведут к неизбежной добыче и уничтожению окружающей среды. Мы трое приобрели новый общественный статус. Очевидцы утверждают, что министр назвал нас противниками сербского правительства и пособниками германской разведки. По словам министра Бачевича, эта разведслужба подрывает новейшее сербское правительство посредством ежедневной газеты «Блиц». Ежедневная газета в формате таблоида выходит с 1996 года. Если в этом есть хоть доля правды, то я не знаю, как я оказался в первых рядах. Не только из-за пресловутой близости к русским и убеждения, что лучше уж они будут иметь большее присутствие на Балканах. Все началось не с Блица. Мое письмо с предупреждением вышеупомянутому министру было опубликовано в «Вечерних новостях». Ежедневная газета в формате таблоида выходит с 1953 года. Ежедневной газете, которая не славится симпатиями к Германии. Думаю, я знаю, о чем идет речь. Этот парень из Врнячка Бани понял, что министр действует только в чужих интересах. Очевидцы говорят, что с самого утра, только зайдя в здание правительства, он начинает работать в интересах других, от швейцара до тетеньки, которая варит кофе, а затем продолжает с неослабевающим рвением. Иногда он заходит настолько далеко, что друзья его предупреждают: «Господин министр, посмотрите, на кого вы похожи, вам надо выдержать целый год». Он только отмахивается и делает все, лишь бы только держаться подальше от своих собственных интересов. В отличие от меня и мэров муниципалитетов, в адрес которых прозвучали ничем не обоснованные обвинения. Иногда этот путь заводит его столь далеко, что он впадает в религиозный экстаз, который его полностью подчиняет чужим интересам. И он забывает не только о собственных интересах, но и об интересах своего народа. Вероятно, он думает, что лучше быть шахтером, чем рейнджером, работать на шахте, чем заниматься туризмом. Причем любой ценой. Как говорится, мир и без того загрязнен, Сербия тоже, так почему бы нам не довести дело до конца? И ведь все у него прям под носом. Есть примеры из ближнего и дальнего окружения. Потому что если лгу я и разведывательная тройка, то зачем лгать мэру муниципалитета Ковадарце, который призвал своего коллегу в Тополе: «Ни за что не позволяйте им травить вас металлургией и довести до такой ситуации, в которой сейчас находимся мы». Видимо, на карту поставлены чужие интересы. Ведь чтобы поверить в это, нужно сначала перевоплотиться в канадца и принять истину, что между сербом и канадцем никакой разницы нет. На самом деле нужно поверить, что это идентичные системы. Потому что, как утверждается, только канадцы достаточно строго контролируют загрязнение окружающей среды при добыче никеля. Вот только у канадцев все по-другому, не то что у нас, где все инспекции похожи на лесоохрану. Недаром у нас говорят: «Напился, как лесоохрана». У канадцев такого нет. Легкость, с которой из статуса русского шпиона меня перевели в германские, говорит не только о том, как упала цена трансфера из одной разведслужбы в другую. Здесь бывший радикал запрыгнул в трамвай номер 2 и нашел консенсус с гражданской Сербией. Самоназвание сторонников евроинтеграции. Мы не позволим какому-то сараевцу определять судьбу Шумадии. Историческая область в центральной Сербии включает в себя одноименный административный округ, богато лесами, название означает «лесистый край». Легко представить, что после нескольких рюмочек крепкого это сараевец заменится турком. Хоть я и могу это понять, не знаю, как случилось чудо. Мое имя в основном ассоциировалось с приверженностью к русским. Один министр бывшего правительства познакомил меня с Шойгу, российским министром по чрезвычайным ситуациям, и представил так. Господин Шойгу – это самый большой русофил из ныне живущих. Так оно и было, пока к власти не пришел Бачевич. И вот поссорил меня с Путиным и Достоевским. Похоже, я и сам не сознавал своей принадлежности, а мой славянский союз с русскими, любовь к культуре, были всего лишь языческой блажью, а разворот в сторону немцев был моей скрытой повесткой, европейским пробуждением. Ибо как еще можно объяснить обвинение этого министра, который до возникновения темы с никелем был известен только как спящая красавица своей собственной политической партии? Там он повсюду вокруг себя рассеивал жалкие результаты, и его отношение к русским проглядывало только в сравнении с Обломовым, известным лентяем русской прозы. Если задуматься, то в жизни все происходит совсем не так, как мы себя представляем. Так мне и надо, поскольку я хотел власти, которая усилила бы роль России на Балканах. И тут появляется Бачевич, и по собственной лени сначала продуцирует паранойю, связанную со спецслужбами, а потом удивляется, почему мы не протестовали против предыдущего правительства. Поскольку это его ни к чему не обязывает, у него нет собственных интересов, то он, конечно, забывает, что эта борьба началась во время правления Войслава Каштуницы. Тогда помощнику министра горнодобывающей промышленности намекнули, что ему лучше не возвращаться на Мокрогору, поскольку имелись признаки, что уже тогда чужие интересы нашли дорогу к карману этого молодого человека. Нам казалось, что эта история закончилась, но мы ошибались. Перед последними выборами опять появились публикации, что кто-то снова хочет заняться геологоразведкой. Что разведывать? То, что давно разведано. Есть ли никелевая руда в Мокрогоре, Тополе, Врнячка-Бане? Да, есть. Но экспертам известно, что ее недостаточно. Она также есть на Фрушка-Горе. Горная гряда в Воеводине, Сербия, и в Вуковарско-Сремской Жупании, Хорватия, одноименный природный парк. Статус был присвоен в 1960 году. Вот только, по словам министра, там существуют ограничения. Это национальный парк. А ограничения под названием «Национальный парк Тара и Мокрогора» следует отменить. Об этом говорится в письме, которое пришло месяц назад из кабинета министра в природный парк Мокрогора. Пожалуй, самым утешительным во всем этом является то, что Вук Стефанович Караджич в свое время тоже был объявлен германским шпионом. Я не собираюсь влезать в сербскую историю, но уверен, что мне предстоят две важные битвы. Первая – за сохранение окружающей среды, как единственная политическая деятельность, в которую я верю. И борьба с министром Бачевичем, что вовсе не означает, что я против сотрудничества с правительством Сербии. Не потому, что я боюсь, а потому, что верю, что каждый из нас должен помогать сохранению сербского государства. В этой борьбе я не удивлюсь, если министр в один прекрасный день объявит, что любые нападки на его личность будут считаться нападками лично на Владимира Путина.